или отслеживать результаты своих действий, чтобы понять, ведут ли они вас к поставленной цели. Какие же проблемы могут возникнуть, если человек стремится жить целеустремленно? Приведу в пример цитату психиатра Ирвина Дэвида Ялома, которую он приводит в своей книге «Экзистенциальная психотерапия». Что он пишет? «Мнение о том, что жизнь не завершена без исполнения цели, это не столько трагический экзистенциальный жизненный факт, а скорее западный миф, культурный артефакт». Конец цитаты. Однако, что могу возразить я? Если мы о жизни что-то и знаем, это то, что она невозможна без цели. Невозможно на всех уровнях эволюции. От амебы до человека. Я считаю, это и не трагический экзистенциальный факт, и не культурный миф, а скорее просто проявление жизненной природы. Альтернатива – это пассивность и бесцельность. Трагедия ли то, что это не приносит такого же удовольствия, счастья и радости, как радость от достижения цели? К слову, нужно обозначить, что реализация цели не ограничивается лишь мирскими, земными целями. Медитация или поиск жизненной философии – это тоже, по сути, достижение цели. А вот жизнь без цели вряд ли можно назвать достойной человека. Да, практика целеустремленной жизни очень важна для развития и усиления самоуважения. Но при этом нужно понимать, что ценность человека не определяется его внешними достижениями. Корень нашего самоуважения не в том, чего в жизни мы достигли, а во внутренних принципах и практиках, которые, кстати, нам и позволили достичь того, чего мы достигли. Это все те качества, о которых мы с вами в этом курсе и говорим. Эндрю Карнеги, стальной магнат, говорил: «Вы можете забрать наши фабрики, можете забрать наши фирмы, наши магистрали, машины, деньги. Оставьте нам лишь нашу организацию, нашу суть. И за 4 года мы снова все отстроим». То есть Карнеги считает, что сила заключается в источнике богатства и благосостояния, а не в самом богатстве. В причине, а не в следствии. То же самое справедливо и во взаимоотношениях между самоуважением и внешними достижениями. Они могут быть выражением высокого самоуважения, но не могут являться причиной самоуважения. Представьте талантливого и успешного на работе человека, но нерационального и безответственного в своей личной жизни. Такой человек может считать, что основная его добродетель и главное качество – это успешность в работе, что это самая важная его черта и качество. Такой человек может пытаться спрятаться в работе, чтобы забыть о стыде и вине, которые вызывают у него поражение в других областях жизни. Тогда работа становится не столько здоровой страстью, сколько средством избежать проблем, отдушиной, в которой прячется человек, который боится реальности. К тому же, если самоуважение человека привязано лишь к его достижениям, успеху и заработку, есть опасность, что экономические неурядицы, которые человек контролировать полностью не может, могут привести к потере бизнеса или работы и погрузить человека в депрессию, в потерю веры в себя. Я нередко консультировал мужчин и женщин, которые оказывались без работы, которых уволили просто потому, что нашлись работники помоложе, может быть, поактивнее. Я также работал и с талантливой молодежью, которая тоже страдала от этой проблемы, только перевернутой. Их на работе не ценили и не уважали из-за молодости, хотя их навыки и умения были на достойном уровне. В этих случаях люди часто переживают потерю личной эффективности. Это часто приводит к подавлению и ухудшению самоуважения человека. От человека требуется большая выдержка и мудрость, чтобы не попасть в эту ловушку. Нужно, чтобы человек был хорошо уравновешен, что есть вещи, которые никто не может контролировать, и что они не должны и не могут влиять на самоуважение. Это не значит, что он не может позволить себе страдать или беспокоиться о будущем. Просто ему не следует считать, что эта проблема возникла из-за того, что он сам чем-то плох, что он какой-то неудачник. Если речь заходит о самоуважении, то следует задать себе такой вопрос: могу ли я непосредственно повлиять на эту проблему или вещь? Есть ли прямая взаимосвязь этого события с моими действиями, с тем, что у меня под контролем? Если нет, то эта ситуация никак не связана с самоуважением и нельзя допускать, чтобы она самоуважению вредила. Следует искать источник проблемы в чем-то другом. Что для меня самого значит жить целеустремленно? Под этим я понимаю, что именно я ответственен за то, как именно я движусь к своим целям. Целеустремленная жизнь тесно связана с ответственностью за свои действия. Я помню, когда было время, я хотел бы купить вещи, которые для меня означали бы повышение уровня жизни, что-то важное, но у меня не было денег. Это были довольно большие суммы. И несколько лет я был довольно пассивный, я не пытался найти решение этому вопросу. А затем внутри меня возникла мысль, которая оказалась для меня довольно свежей и неожиданной. Если я ничего не сделаю, то тогда ничего не изменится. Это вырвало меня из прокрастинации. Я долго ее осознавал, но никак не пытался ей противостоять. Я постарался разработать и исполнить план действий. Дерзкий, неожиданный и трудный. Но он завершился успехом, и мне удалось заработать нужные деньги. В принципе, я бы мог сделать все это несколько лет ранее. Но лишь когда мне наскучило и когда меня взбесила моя прокрастинация, лишь когда я решился выложиться и найти решение проблемы в течение нескольких недель, лишь когда я применил принципы целеустремленной жизни по отношению к самому себе, лишь тогда я приступил к действиям и нашел решение. Когда я это сделал, я не только стал счастливее, но и мое самоуважение повысилось. Я рассказал эту историю в одной из своих групп, и один из участников меня спросил: «Ну вам-то хорошо, но ведь не каждый может взять и придумать какой-то проект. А нам-то что делать?» Я призвал его рассказать о его собственной прокрастинации и неисполненных желаниях. Если бы ты поставил перед собой осознанное волевое решение достичь нужной цели, что бы ты сделал? И после некоего подстегивания, подталкивания, он начал думать и говорить. Вот несколько стержневых предложений, которые помогают моим клиентам лучше понять те идеи, которые мы с вами обсуждали. Для меня жить целеустремленно – это значит что? Если я увеличу целеустремленность на 5%, если я буду в моем браке на 5% более целеустремленным, то... Если я буду на 5% целеустремленнее в отношениях с друзьями, то... Если я буду на 5% более целеустремленным по отношению к моим заветным желаниям. И опять же, в конце недели мы подытоживаем. Если то, что я написал на этой неделе, правда, то было бы полезно, если бы я... Жить целеустремленно – это фундаментальная жизненная позиция и философия, которая применима в каждом аспекте нашего существования. Она означает, что мы живем и действуем осознанно. Это отличительная характеристика тех, кто обладает высоким уровнем контроля над своей жизнью.